Глава 21. Нана. Когда мы возвращаемся в отель, Халид выходит из машины, открывает мне дверь, подает мне руку, помогая выйти. «Господин ждет в лобби-баре», — говорит он и ведет к Таиру. В самом отеле он снимает с меня пальто, забирает из моих рук сумочку и произносит: «Он должен увидеть вас, оценить». Я вздрагиваю, напрягаюсь. Халид немного раздраженно смотрит на меня. «Ясно, ясно. Если принцу что-то не понравится, он оставит меня», — произношу взволнованно. «Его женщина должна выглядеть безупречно», — говорит Халид. Мое пальто и сумочка у него в руках. Я подрагивающими пальцами разглаживаю ткань алого платья, хотя никаких складок и морщин на ткани нет, оно великолепно. Хорошо, что на руках длинные выше локтей перчатки, а то точно ладошки сейчас стали бы влажными, остались бы пятна на платье. Нервничаю страшно. Вдруг Таир скажет, что все ужасно, или наоборот, слишком хорошо. Коленки становятся как желе. Не знаю, как я еще передвигаю ноги. Сердце грохочет, заглушая все звуки. В ушах слышу этот гул. Весь мир сужается до одного человека. Взглядом впиваясь в широкую спину. Мне не нужно гадать, тот ли это мужчина, или я ошиблась. Это он, Таир. Замираю в 20 шагах от него. Принц в полоборота стоит у барной стойки. Ждет меня, крутит в руках стакан с водой, не пьет. Даже не пригубит. Задумчиво смотрит на прозрачную жидкость, и я вижу по сжатым губам и хмуро сдвинутым бровям, что его одолевают тяжелые мысли. Я забываю, как дышать. Отчего-то сейчас ко мне приходят странные мысли, они становятся для меня откровением. Будто я была слепая, внезапно прозреваю. Вдруг понимаю, что Таир очень непросто. И пусть меня сейчас закидают камнями, назовут дурой или еще что-то гадкое скажут, но я знаю, что права. Все женщины рисуют в мечтах такого, как он, принца. Он молод, брутален, богат, высокий, красивый. От него заранее ждут даров, машины, квартиры, бриллианты, поездки на Мальдивы, и неважно, сколько крови он пролил, сколько жизней загубил. Меня интересует, как много ему приходится работать, постоянно отбиваться от нападок врагов, держать руку на пульсе все время, каждую секунду жить в ожидании подлого удара в спину. От него никто не ждет сантиментов, он всегда должен быть на коне, всегда серьезный и готовый к любым невзгодам. Ему нельзя слезы проливать, нельзя говорить про тоску и печаль. Я сейчас вдруг отчетливо понимаю, что он живет в настоящем аду. Каждого он расценивает как врага, никому не верит. А если есть верные люди, то и они всегда под прицелом его врагов. Да, он богат, успешен, и женщины смотрят на него с жадностью, готовы исполнить любую его прихоть. Им хочется стать частью его золотой жизни. Разве кого-то из них волнует, а что у него с душой? Сколько на ней раны, сколько из них болят и кровоточат? Уверен, если бы кого-то это волновало, он не был бы один. А может, Таир из тех мужчин, которые по-настоящему верны? И пусть он из другого мира, он ведь может полюбить только одну. Он давно насладился красивыми женскими телами, сладкими речами, а ведь каждому мужчине хочется найти ту, которая проберется под кожу, займет все мысли и станет всем миром. Эйру мало лица, красоты и ума. Он купил меня, потому что не верит в истинную искренность, не верит в любовь. Но вчера что-то между нами случилось, появилась крохотная и тонкая нить. Длинно вздыхаю, меня покидает страх. Покидают сомнения и неуверенность. На губах расцветает улыбка, я совершенно легкой походкой приближаюсь к мужчине. Мои каблучки весело стучат, и когда остается шагов 10, он оборачивается. В своем идеальном смокинге он выглядит восхитительно. Он украсит своим присутствием сегодняшний вечер, а я буду ему достойной парой. «Привет», — произношу с радостной улыбкой. Таир застывает истуканом. Он быстро окидывает меня взглядом, а после он смотрит мне в глаза. Я знаю, что он сейчас видит, я действительно рада ему. И улыбка моя непритворная. «Нана», — тихий вздох с его губ. И мне хватает его взгляда, этой интонации. Протягиваю ему руку и говорю: «Приглашаю вас, принц Таир, на смертельно опасный благотворительный вечер. Готовы составить мне компанию?» Он, кажется, немного обескуражен. Я сама немного от себя в шоке. Откуда только взялась эта смелость и эта легкость? «Что ж, Нана, похоже, с тобой я могу смело прогуляться хоть в рай, хоть в ад», — произносит он и берет мою руку в свою, целует пальчики, затянутые в перчатку, потом притягивает к себе. Руки кладет мне на бедра и шепчет мне на ухо. «Сегодня слишком прекрасно. Тебя постараются похитить у меня. Будут предлагать бросить мир к твоим ногам». «Не волнуйся, Таир», — говорю с улыбкой, но смотрю серьезно в его темно-зеленые глаза. «Я твоя женщина. Неважно, кто и что предложит». «Да, неважно. Я все равно предложу больше», — говорит он тоже на полном серьезе. Потом достает из кармана полукруглую бархатную коробочку размером чуть больше его ладони, у меня замирает сердце. Забываю, как дышать, глаза у меня становятся большими и круглыми. Таир видит мое удивление, усмехается и произносит. «Это не то, о чем ты подумал, это всего лишь колье. Дурной тон явится на бал без баснословно дорогого украшения. Если ты не в курсе, то кольцо прячут в квадратную коробку, а не в такую». «Я в курсе, ага», — произношу озадаченно. Он открывает коробочку, и у меня снова перехватывает дыхание. Невероятно элегантное ожерелье, украшенное округлыми прозрачными, как слеза, бриллиантами. Я поворачиваюсь к нему спиной, Таир надевает, застегивает на мне украшение. «Можно узнать, насколько баснословно оно дорогое?» Таир проводит кончиками пальцев по моему затылку и на ухо говорит. «Не такое оно и баснословно дорогое. Всего 3 миллиона фунтов». «Ты прав, мелочь какая-то», — издаю нервный смешок. Таир берет меня за руку, кладет на свой локоть и ведет за собой. Халид на выходе из отеля протягивает мое пальто и сумочку. Таир сам помогает надеть мне пальто. Мы паркуемся возле старинного здания, последними в цепочке из одинаковых черных роскошных автомобилей. Таир выходит из машины первым и, лично отступив от дверцы, подает мне руку. «Приятно, когда с тобой обходятся как с принцессой, как бы не привыкнуть». Мы направляемся к лестнице. Она выглядит по-королевски, нечасто подобная, своими глазами увидишь. Белая каменная лестница, а на ней алая ковровая дорожка. Я словно на кинофестиваль вручение Оскара попала, а не на благотворительную вечеринку. Правда, сей лестничный шедевр лично мною был резко возненавидим. Кто придумал, что женщина, затянутая в узкое длинное платье, должна карабкаться по этому чудовищу? Тут же ступени не меньше сотни. И вдоль всей лестницы с обеих сторон стоят репортеры, фотографы, охранники, их теснят. А за нами, кстати, тоже следует охрана. Возглавляет амбалов грозный Халид Аль-Рави. Со всех сторон яркие слепящие вспышки, раздаются миллионы вопросов, кто-то выкрикивает имя принца. На моем лице играет мягкая полуулыбка. Никто не узнает, что мои зубы стиснуты от страха и напряжения. Неуверенность в себе возвращается, но ненадолго. Таир не сильно сжимает мои пальцы, склоняется к моему уху и произносит: «Расслабься, Нана, я с тобой». И мы с легкостью преодолеваем препятствия в виде лестницы, забитой репортерами и фотографами. Правда, если со мной Таир, то все прекрасно. Охрана получает из рук принца приглашение и открывает перед нами дверь, слегка кланяется. Внутри уже собрались гости. Мужчины в смокингах, кто-то в военных мундирах, а дамы всех возрастов в вечерних платьях и бриллиантовых украшениях. Оркестр гремит на хорах, шампанское уже льется рекой. В холле у нас забирают верхнюю одежду. Мы входим в зал размером приблизительно с футбольное поле. В зале имеется хор с оркестром. Сцена для проведения аукционов и выступлений. Огромный бар, танцпол в самом центре зала. По периметру стоят круглые столы, каждый на 4 персоны. Все выглядит безупречно, роскошно, но без показного блеска и вычурности. Казалось, будто все светится белым золотом. Прозрачные белые оттенки золотого, белый матовый и сусальное золото, кристально белое и сверкающее золото и так далее. Пышные белые букеты пионов гордо стоят в стеклянных, молочно-белых вазах с золотыми небрежными узорами, будто кто-то испачкал стекло. Мимолетная, едва заметная небрежность смотрится великолепно. Букет идеальной высоты, чтобы не мешать разговору и без проблем наблюдать за сценой или танцполом. Белые светодиодные свечи в молочно-белых подсвечниках светили и заливали стол мягким, ненавязчивым, теплым белым светом. Посуда просто шик, белая, приборы золота. На крахмаленной белой скатерти, вокруг столов стулья, обтянуты белыми чехлами, с пышными бантами на спинках. Я оглядываюсь, смотрю по сторонам наверх. Лепниные росписи меня очаровывают. Старинные массивные люстры с настоящим горным хрусталем произведение искусства. Я смотрю и не могу насмотреться. Хочется впитать каждую мелочь, запомнить, запечатлеть в памяти всю эту красоту, созданную поистине гениями. Как повезло тем, кто каждый день живет или работает в подобной красоте, прикасается к этому искусству истории. Тайр, как же здесь красиво! Не могу не поделиться впечатлениями. Я сдерживаю себя, чтобы уж совсем не выглядеть деревенщиной, но эмоции все равно рвутся наружу. Принц издает легкий смешок, притягивает меня к себе ближе, обнимает за талию и никак не комментирует мои слова. Он останавливается у одного из столов и замирает. Напрягается весь. Я чувствую, как его тело становится буквально каменным. Рука, обнимающая меня из теплой, превращается в обжигающее пламя. Не успеваю спросить у него, в чем дело, как вижу приближающуюся к нам пару. Мужчина в смокинге, а женщина в платье глубокого цвета индиго. Это женщина с большой буквы. Она настолько красива, что я испытываю укол зависти. Ее фигура — нечто порочно прекрасное, текучее, женственное. То, как она двигается, выделяет ее из всех присутствующих гостей. Мужчины оборачиваются ей вслед. Женщины тоже, только смотрят завистью и ненавистью. Ее походка плавная, но хищная. Так двигаются кошки. Ярко-алые губы полные, сочные, созданы для греха. Глаза с томной поволокой пленяют, и я уверена, что ни одно сердце она разбила. Тут нет сомнений. Дизайнерское платье явно заказано специально для этого вечера. Сидит на ней, как вторая кожа, подчеркивает каждую линию ее фигуры и все достоинства, как на ладони. Само совершенство, а не женщина. При взгляде на нее даже у меня замирает сердце. Потрясающе эффектная она привлекала внимание каждого, и без сомнения все были впечатлены редкой восточной красотой этой богини. «Ахсана Асайлас», — первым произносит Тайр на арабском. «Какая неожиданная встреча!» Тон Тайра полон насмешки и презрения. «Вот, значит, кто это?» «Третий по старшинству брат Тайра, принц Кахарский Сайлас ибн Мухаммед Аль-Хамад. Я внимательно присматриваюсь к мужчине. Определенно он хорош с собой статен, но вот взгляд. Если у Тайра взгляд всегда либо холодно сдержанный и резкий, как острие бритвы, либо полон неудержимой страсти, но горделив, то у принца Сайласа взгляд нехороший, бегающий, болезненно горящий, влажный. Белки глаз имеют желтоватый оттенок, а это много говорит об его образе жизни. Губы его чувственные, но порочные, а черты лица, мимика изнеженно озлоблены. Этот мужчина мог бы быть другим, таким же горделивым, как Тайр, а я вижу человека, склонного к порокам, всевозможным слабостям, выпивка, наркотики, секс, возможно, извращение. Нехороший человек, его душа зловонная уже гниет. От такого следует держаться как можно дальше, потому как такие люди склонны к скоропалительным решениям, они нервные, несдержанные, злопамятные, бессердечные. От такого, как Сайлас, бессмысленно просить пощады не услышит. По моей спине пробегает холодок, невольно вздрагивая. Вцепляюсь в руку Тайра, когда слышу голос его брата, полный скрытой угрозы. «Тайр!» Он намеренно растягивает имя, подчеркивая тем самым, как он ненавидит его, как если бы тигр издал рычание перед смертельным прыжком. «Твое счастье, что я обещал жене не портить ее платье, а то с удовольствием прямо здесь выпустил бы тебе кишки столовым ножом». У меня пропадает дар речи, будто к любезности. И хоть я не идеально владею арабским, но поняла все дословно и не могла ошибиться. «Ты не надейся, что сегодня отсюда живым выйдешь. Насладись последними часами жизни, Тайр. Обещаю, крови будет много. Твоей крови. А потом я отрежу твою голову и принесу ее на золотом блюде своему отцу». Он делает жест рукой, проводит по горлу и хищно улыбается. Черные глаза сверкают истинным безумием. Я смотрю на принца Сайласа в немом ужасе. Он с радостью говорит об убийстве собственного брата. А его жена и бровью не ведет. Она стоит с ним рядом, аки царица, скользит по мне взглядом и думает о чем-то своем. Коварная, на змею похожа. Перевожу взгляд на Тайра, но он совершенно спокоен, будто ему принесли новость о завтрашней погоде. Все очарование этим местом сходит на нет. «Сайлас, ты, как всегда, слишком много болтаешь», — произносит Тайр с усмешкой. останавливает официанта с подносом и бокалами шампанского. Берет и подает один мне, другой протягивает супруге Сайлоса, два других тоже берет, отдает брату и говорит. «Тогда предлагаю тост за драгоценное время жизни», — произносит он на английском. «Отличный тост», — усмехается Сайлос, тоже переходит на английский. Мужчина опрокидывает в себя весь бокал. Оксана едва пригубляет и с подозрением глядит на Таира. Тер тоже делает скупой глоток, а я вообще не пью. Если сейчас выпью, то обязательно поперхнусь, потому что после угрозы принца Сайлоса у меня ни питье, ни вода в горло не пойдут. Мои руки дрожат, и мое волнение замечает братец Таира. «Кстати, очаровательная кошечка, молодая, сочная. Когда ты отправишься к праотцам, я заберу ее себе, как трофей. И сам знаешь, что именно ее ждет». Он снова перешел на арабский язык. Принц Сайлос не в курсе, что я владею этим языком. Его взгляд впивается в мое лицо и скользит вниз. Это очень грязный взгляд, липкий, мерзкий, пошлый, раздевающий. Сжимаю бокал в руке слишком сильно. Таир на грязные слова брата лишь бровь вздергивает, но никак не реагирует, словно его не волнует мое будущее, если его реально сегодня грохнут. А меня в тиски берет и сжимает страх. Я хочу выплеснуть шампанское в лицо этому мерзавцу и титаническим усилием воли сдерживаю порыв. Но не могу не отреагировать хотя бы словами. «Таир, как было бы здорово, если бы твой невоспитанный брат украсил это мероприятие своим отсутствием?» Я сказала на чистом арабском, чем сильно удивила принца и его супругу. Таир, кажется, тоже не ожидал от меня подобного пассажа. Оксана в этот момент делала глоток шампанского и после моих слов подавилась и округлила на меня глаза. Я вижу в них неприкрытый ужас. Сайлос на миг замирает, не ожидавший от женщины вообще какой-то реакции, запрокидывает голову и начинает в голос хохотать.